А меня, знаешь ли, очень интересовал. Так и норовили свои ботинки мне в морду сунуть. Тут ты. Семен опять повернулся к Дарье. Оборотни, вампиры среди них были? Вроде нет. Что значит «вроде»? А кто ж тогда на них такой страх нагнал? Полковник посмотрел на УАЗик, в который загружали трясущихся, как в лихорадке, ночных гуляк. Даже не знаю. Их на Херувима такая масса навалилась, что мне оружие пришлось применять. Они все как с ума посходили, а потом кинулись удирать. Я поначалу даже на Херувима подумала. Полковник тут же выдернул из своего кармана амулет и начал водить им вдоль тела юноши. Норма. Все вроде чисто. Ты боевой эликсир принимала? Нет, обычное же задание. О нечисти амулеты предупредили бы сразу, тогда бы и глотнула, но они молчали. А он принимал? Нет, я проверила. Подвой сирены, вращая мигалкой, в парк въехала машина скорой помощи. Значит, нечисти не было, задумчиво пробормотал Семен. Не было. Кивком подтвердила девушка. «Так...» Семен вытащил мобильник, набрал номер. «Папа, кажется, у нас проблемы. Я недооценил вчерашнее нападение на нашего мальчика. Сегодня произошло еще одно». «Да, да, понял. Сворачивай операцию». «Это какое еще вчерашнее нападение?» Уперла ручки в бока Дашка, вперев огненный взор в стажера. «Почему я не знаю?» «Это страшная военная тайна, и я ее ни за что не выдам». «С самым серьезным видом», — сказал Валентин, промокая салфеткой кровь с виска. «Если, конечно, меня не будут пытать». «Ну, чисто дети», — покачал головой Семен. «Пошли, возвращаемся в отдел. Папа сюда сейчас машину подгонит». «Погодите, я быстро». Юноша отскочил за кусты. Возмутился полковник. «Нашел место и вре...» Однако не успел он договорить, когда Валентин вернулся назад. «Чего ты там потерял?» «Свой любимый бумажник». «Да, а патрулирование кто вместо нас будет вести?» — спросил стажер. — Кому папа прикажет, тот и будет, — флегматично ответил Федя. — Пятое крыло? Неужто непонятно? — подтолкнула девушка Валентина к выходу из парка. — Пошел, пошел. Вот приедем, ты у меня получишь. — За что? Я и так пострадал в бою. — За сокрытие информации от родного куратора. И нечего изображать из себя умирающего лебедя. Я что, не видела, как ты только что скакал козлом, ломая этим идиотом кости? На него, оказывается, вчера нападение было, а он, понимаете ли, молчит, как партизан. Вот дай только до отдела добраться, я тебе устрою веселую жизнь. — А зачем нам в контору? — сразу испугался Валентин. Пускай нас сразу развезут по домам. Мне, как герою невидимого фронта, положена порция ремня, — отрубил Семен. — Кто ж тебя, дурака, теперь одного оставит? И вообще, приказы начальства не обсуждаются. Вперед! Было уже 2 часа ночи, когда неполно третье крыло добралось до конторы. Валентин плюхнулся на диван, стоявший в углу комнаты отдыха, с наслаждением расправил члены, сладко потянулся. На этот раз дежурство выдалось хлопотливым. К нему подсел знахарь. — Дай посмотрю. Сильные руки заставили склониться голову стажера на бок, подставляя ее под мягкий свет неоновых ламп, льющихся с потолка. — Хм... «Забавно. Кровь из раны на виске уже не сочилась, а сама рана затягивалась буквально на глазах. К юноше подошел Семен и тоже присмотрелся. — Ты ему какие лекарства давал? — спросил он Федора. — Альфийские или еще чего-нибудь? — Нет. Ты смотри, какая скорость регенерации. Я такую только у вампиров видал. Ну-ка, Херувим, дай свой пальчик. Тонкая игла пронзила безымянный палец Валентина и отсосала из него пару капель крови. Портативный анализатор трижды мигнул зеленым светом. — Шеф, он чист. — Тогда какого черта? — А я почем знаю. Может, этот эликсир, что ему дал Эргард хлебнуть, перед тем, как они кистеня валить пошли, так сработал. Там же был чисто эльфийский концентрат. — Я его тоже тогда пила, — встряла в разговор Дарья. — А у меня ничего подобного не наблюдается. — Ты раньше сколько раз эльфийскую дурь принимала? Забыла? — Более слабый вариант, адаптированный для людей, — возразил Федор. — А он сразу концентрат хлебнул. У него восприимчивость высокая. Да плюс еще вытяжку некрона в себя всадил. Думаю, это остаточные эффекты. Через полгодика само пройдет. — Я могу и до года потерпеть, — хмыкнул Валентин. — Мне этот остаточный эффект нравится. — Интересно, а если тебе голову целиком оттяпать, новое вырастет? — задумался Федор. — Но-но! — стажер поспешил отодвинуться от знахаря, глаза которого светились фанатичным огнем исследователя. — На некроне опыты проводи. Он истинный вампир. У него вместо одной головы, может, и три сразу вырастет. А я без твоей головы точно помру. — Ладно, — кивнул Семен. — До особого распоряжения всем отдыхать. К стажеру, потеснив Федора, подсела Дарья. — Так быстро рассказывай, кто на тебя вчера напал. — Дашка, доставь ты его в покое, — потребовал Семен. — Ему и так сегодня досталось. Я же сказал, всем отдыхать. А ты снимай свое рванье, чего в него кутаешься? Валентин поднялся, нехотя стянул себе пиджак, и стало понятно, почему он так неохотно расставался с одеждой. Под мышкой у стажера оказалась бутылка, которую он правой рукой старательно прижимал к телу. — Это еще что такое? — выпучил глаза полковник. «Подарок?» Юноша наконец-то получил возможность рассмотреть этикетку. «Цинандали!» «О, неплохое вино!» — оживился Антон. «Откуда такое чудо-юдо? Из Грузии давно уже поставок нет». «Грузины и презентовали», — пояснил Валентин. «Как ты ее умудрился сохранить?» — опешила Дарья. Ты же постоянно в драке был. И тут заржало все неполное крыло. Вам, бабам, этого не понять. Антон утирал выступившие на глазах слезы. Это святое, — вторил ему батюшка, со смехом осеняя Валентина крестным знамением. Никаких обид, — погладил по спине Дашку знахарь. Чисто мужской вариант.